Пол наткнулся на столик с коллекцией керамических безделушек. Некоторые из них упали на пол и разбились. Он ощупал рукой одну из них и, наконец-то, почувствовал себя героем книги. Произошло одно из тех чудесных совпадений, которые так часто встречаются в литературе и так редко в реальной жизни. Это был пингвин, сидящий на ледяной глыбе. «Окончен мой рассказ», — гласила надпись. И Пол подумал: «Ну да, хвала создателю». Он приподнялся на левом локте, сжимая в правой руке пингвина. Волдыри на ладони лопнули. Он отвел руку назад и швырнул пингвина в окно гостиной точно так же, как совсем недавно швырнул в окно своей спальни пепельницу. «Сюда!» — как в бреду кричал Пол Шелдон. «Сюда! Идите сюда! Ко мне! Я здесь!» Глава 47. Еще одно литературное совпадение окрасило развязку этой истории. В дом Энни Уилкс явились двое полицейских — Давид и Голиаф. Те самые, которые несколько дней назад задавали ей вопросы насчет Кашнера. Правда, на этот раз спортивная куртка Давида не просто была расстегнута. В руке он держал пистолет. Давид оказался Уилксом, фамилия Голиафа — Макнайт. Они приехали с ордером на обыск. Когда они, услышав дикие вопли, доносящиеся из гостиной, вломились, наконец, в дом, то обнаружили там человека, походившего на оживший персонаж ночного кошмара. На следующее утро Уикс говорил жене: «В школе я прочитал одну интересную книжку, вроде «Граф Монте-Кристо», а, может быть, «Узник Зенды». В общем, там герой провел в одиночестве 40 лет». 40 лет он не видел живой души. Вот так выглядел и тот парень». Уикс помолчал, подыскивая наиболее точные слова, стараясь передать сложную смесь испытанных им противоречивых ощущений — страха, жалости, грусти, отвращения, а более всего изумления, ибо человек, выглядевший настолько ужасно, был все еще жив». «Когда он увидел нас, он заплакал», — сказал Уикс и добавил: «Он все время называл меня Давидом, уж не знаю почему». «Может быть, ты похож на кого-то из его знакомых?» — предположила жена. «Может быть». Глава 48. Пол исхудал, кожа его приобрела сероватый оттенок. Он лежал на полу, вцепившись в ножку столика, весь дрожа, и глядел на вошедших широко открытыми глазами. «Кто?» — начал Макнайт. «Богиня!» — перебил его лежащий на полу калека и облизал губы. «Опасайтесь ее в спальне. Она меня там держала. Домашний писатель в спальне. Она там!» Уикс. «Энни Уилкс, там, в спальне?» Он кивнул в сторону коридора. «Да-да, там заперто. Но, конечно, есть окно». «Кто?» — еще раз повторил Макнайт. «Господи, ты что, не видишь?» — перебил его Уикс. «Это ж тот парень, которого искал Кашнер. Писатель, не могу вспомнить фамилию, но это он!» «Слава Богу!» — сказал калека. «Что такое?» Хмурое лицо Уикса склонилось над ним. «Слава Богу, что вы не помните мою фамилию. Друг, я разыскивал не тебя. Порядок, все нормально, но...» «Будьте осторожны, я думаю, она мертва, но будьте осторожны. Если она жива, она опасна, как гремучая змея». Невероятным усилием Пол передвинул свою искалеченную левую ногу, так что луч фонарика Макнайта упал на нее. «Отрубила мне стопу топором». Несколько долгих-долгих секунд они смотрели на то место, где не было ступни Пола. Потом Макнайт прошептал: «Боже, правый! Пошли, — сказал Уикс, направив пистолет на запертую дверь спальни Пола, и оба полицейских медленно двинулись по коридору. — Берегитесь ее! — закричал Пол хриплым, сорванным голосом. — Осторожно! Они отодвинули засов и вошли в комнату.